1 Царств, 30 глава, с 1 по 8 стих. «В третий день, после того, как Давид и люди его пришли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душей весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Авимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». Аллилуйя! Прекрасное место Писания, отличная история. Аллилуйя. Не знаю, почему-то Бог положил мне именно это место Писания сегодня говорить к вам. Наверное, я не буду очень долго проповедовать, но я хочу поделиться некоторыми вещами, которые я увидел, например, в этом месте Священного Писания. Потому что это живой Бог, который оставил нам эти слова. Это история. И почему я вообще проповедую на эту тему? Потому что, мне кажется, как раз время сейчас проповедовать об этом. Потому что я так слышу и наблюдаю за собой. В нашей жизни происходят многие вещи, которые мы не понимаем. Обстоятельства, в которые мы попадаем, даже не думая об этом, они начинают нас угнетать, давить. То есть в нашей жизни происходит что-то необычное. Та история подобна той, о которой мы только что говорили. Такие вещи с Давидом не происходили каждый день, но их было очень много. Я хочу сказать о том, что то, что произошло с Давидом, это, во-первых, не случайность, а закономерность. И Давид – это такой же человек, как и мы. И если мы будем внимательны к тому, что Библия нас учит, то мы будем видеть эти закономерности и будем принимать их в нашу жизнь. Как нам нужно вести себя в тяжелых обстоятельствах? Это будет главная мысль. Как нам нужно себя вести? Во-первых, я думаю, что ни для кого не секрет то, что эти обстоятельства, они случаются. Хотим ли мы этого или не хотим, они обязательно бывают. Причина, почему такие обстоятельства приходят. Вы знаете, если мы будем очень даже внимательно читать историю Давида, мы определим одну вещь. Как раз в это время, когда с ним случилось это, он не грешил, он не убегал от Бога, он был в воле Бога, он слушался Бога. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что когда с Давидом произошла эта история, Давид не был грешником. Он не был против воли Божией. Даже наоборот, он был в воле Божией. То есть плохие вещи в жизни христиан не случаются только тогда, когда мы что-то наделали, и мы ожидаем, что Бог вот-вот нас начнет за это наказывать. Плохие вещи в нашей жизни происходят даже тогда, когда мы, возможно, очень близко с Богом. Когда наша молитвенная жизнь, она находится на правильном уровне. Когда у нас все в порядке в семье, все в порядке в служении. То же самое произошло в жизни Давида. Итак, то, что произошло в жизни Давида, это великое, потому что из него мы можем извлечь некоторые уроки. Вы скажете, ну почему же тогда это произошло? Почему эти амаликитяне, которые были врагами Израиля, почему они напали именно в тот момент, когда не было Давида? Почему они сожгли весь этот лагерь дотла? Почему они забрали в рабы сыновей, дочерей, жен и всех этих людей? Почему это произошло? Почему, когда Давид вернулся, и те 600 человек, воины, тренированные, мужественные люди, они не могли этого перенести, и он, в принципе, дошел до того момента, когда они уже были готовы его убить, потому что их горечь была сильно большая. Почему такое произошло? Я вам дам ответ. Возможно, это очень удивительный ответ и непонятный нам, но это ответ. Вы знаете, когда эта история началась? Эта история началась тогда, когда Самуил пришел в дом отца Давида, и когда он вызывал по одному человеку, по одному сыну, дошла очередь до Давида, и когда он вылил этот елей помазания на его голову. Это было начало этой истории. Возможно, это пока не имеет для нас никакого смысла. Возможно, мы этого не понимаем, но это было началом и причиной того, что происходило в жизни Давида. Эта история не случайность. Эта история не произошла просто потому, что так сложились обстоятельства. Эта история произошла потому, что это был план Божий. Мы можем себя проверять. Если в нашей жизни у нас все хорошо, наши отношения с Богом, с женой, с детьми, с семьей, с церковью, со всеми нормально, и вдруг что-то происходит, то это не потому, что мы что-то сделали. Это потому, что Бог что-то делает. Давайте мы теперь все расставим по своим местам. Когда Давид стоял на своих коленях, и Самуил выливал елей помазания на его голову, Давид еще и представления даже не имел о том, что должно будет происходить в его жизни. Когда он помазывался на царя, он был никем, он был никто, его презирали в семье, его братья ненавидели, старшие братья смеялись с него, говорили, у тебя дурное сердце, ты пришел сюда просто посмотреть. Но это было начало, и царем не становится за один день. Царем не становится за одну ночь. Если Господь когда-то проговорил нашу жизнь и сказал, я избираю тебя, и я помазываю тебя на служение, то это служение не приходит к нам за один день или за неделю, или за несколько месяцев. Должен быть процесс. И в этом процессе, как мы ни хотим, должно случиться что-то подобное, что случилось в жизни Давида, потому что Господу нужно приготовить и нужно научить человека. Единственный способ, чтобы человек научился, его нужно поставить такие обстоятельства. Итак, эта история, которая произошла, она была логическим продолжением помазания и развития помазания Давида. Она случилась вдруг, как бы непонятно, без причины, но в этом была причина. Давайте мы теперь внимательно посмотрим, что происходило в жизни Давида, почему это должно произойти. Был такой царь Анхус, это человек, который был, являлся, наверное, одним из князей филистимских. У него был свой небольшой город или что-то в этом роде, и Давид пристал к этому человеку. И так как за Давидом гонялся Саул для того, чтобы убить его, то с Анхусом Давиду было очень хорошо. Потому что он себя чувствовал с этим человеком в безопасности. То есть этот человек, по сути, являлся врагом Израиля, но потому что у Давида был другой, более важный враг Саул, то этот филистимский князь Анхус, он был довольно-таки неплохой вариант. И некоторые люди подсчитывают, что на протяжении чуть более года Давид имел отношения с этим человеком, и у них уже можно было будет сказать дружеские отношения. Этот человек давал ему пищу, покров и все остальное. Но смотрите, в чем дело. Мы снова возвращаемся к началу. Дело в том, что у Бога была другая цель. У Давида на тот момент была цель одна. Как бы мне сохранить мою жизнь? У Бога для Давида была другая цель. Я хочу, чтобы этот человек, молодой человек, кстати, на то время, я хочу, чтобы этот человек стал царем. И когда наши цели, даже наши кратковременные цели, не совпадают с целями Божьими, то тогда Богу нужно что-то сделать. Была еще одна причина. Дело в том, что в этот момент не только отношения с этим человеком и безопасность наступила в его жизни. Его личная жизнь, она начала обустраиваться. У него, Писание говорит, уже было две жены, у него было место, Сикилак. У него, возможно, было уже какое-то помещение, то есть он себе дом построил, скажем. У него личная жизнь, она начала обустраиваться. И вы знаете, в этом всем Давид не делал ни малейшей попытки, чтобы как-то посодействовать для того, чтобы Божий план все-таки в его жизни осуществился. Смотрите, у Давида была кратковременная цель, безопасность, он занимался семьей, но иногда они выходили, завоевывали или один, или другой город, истребляли всех, чтобы никто не мог догадаться, что это они делали. Но это не служило цели Божьей. И вот когда наши цели в нашей жизни, даже если они самые кратковременные, они не совпадают с целями Божьими, тогда в нашу жизнь начинает вмешиваться Бог. Бог сказал: вот это хорошо у него, но это мешает. Вы знаете, Давид уже, он начал привыкать к тому, что происходило в его жизни. Он уже начал смиряться с той целью: вот у меня уже семья устрояется, вот я дом себе построил, вот отношения у меня с такими людьми, у меня хорошие связи. И как раз в этот момент Бог являет что-то сверхъестественное, потому что Давиду нужен был очень сильный толчок для того, чтобы он начал снова двигаться. Дело в том, что он остановился. Дело в том, что ему стало хорошо, и ему уже никуда не хотелось идти дальше. И в такой ситуации Бог сделал то, о чем мы читаем. Его отношения с людьми обострились настолько, вся его семья была разрушена, место, где он должен был жить, было разрушено. Он потерял в жизни все, вплоть до того, что его личной жизни угрожала опасность. Те люди, 600 человек, которые были самыми преданными людьми на протяжении многих лет, те, которые сказали: мы не боимся Саула, мы не боимся всех его воинов, мы не боимся преследования, мы будем тебе верными людьми, они сказали: давайте мы убьем этого человека, потому что он нам сделал боль. Вы знаете, что случилось? Случилась одна вещь. Давид остался сам, один. Вот когда мы остаемся одни, мы начинаем думать, мы начинаем проверять, мы начинаем искать выход. По-моему, 6 или 7 стих, там есть одна такая фраза, очень сильная фраза. Я хочу, чтобы мы ее пометили себе. 7 стих. «Но Давид укрепился надеждою на кого? На Господа Бога». Какого? Своего. Знаете, не зря я делаю то, что я делаю. Мне Господь еще раз показал это через Писание. Если я пробую проповедовать, говорить, ободрять, у нас сейчас самое прекрасное время в нашей жизни, когда мы можем спокойно открывать Писание каждый день. Когда мы можем каждое утро становиться на колени, чтобы искать Бога. Когда мы можем спокойно ходить в собрание. И вы знаете, это время им нужно дорожить. Если мы сейчас имеем это время, то этим временем нужно дорожить. Всякое спокойное и свободное время нужно вкладывать, потому что Давид имел своего Бога. Это не был Бог Авраама, Исаака и Иакова, это не был Бог Израиля в общем, это был Бог личный Давида. Вы знаете, то обстоятельство, оно было очень трудное, но надежда, единственной надеждой, которую имел Давид на то время, это был Бог, которого он мог назвать своим. Аллилуйя! Насколько важно, Бог не становится своим только из-за того, что вы один раз вышли наперед на покаяние. Бог не становится своим только потому, что мы ходим каждое воскресенье в служении. Бог становится своим, когда мы каждый день ищем Его, когда наши отношения с Ним развиваются. Когда все люди, которые Давид, возможно, считал их своими людьми, потому что они поддерживали его, когда они все плакали, все были в горечи и отчаянии, они сказали, давайте его убьем. У Давида осталась единственная надежда, и это Бог, которого он мог назвать своим. Смотрите, что происходит. Богу надо сделать то дело, на которое он нас призвал. Богу надо нас приготовить. И вот где-то в этом промежутке бывает у нас такой вариант, когда мы не бодрствуем или что-то случается, и приходит враг и похищает все, что у нас есть, если мы неосторожны. Амаликитяне, они были врагами Израиля, людьми, которые постоянно воевали против Израиля, людьми, которые приходили, постоянно забирали израильтян в плен. И этот враг, он остался у нас. Это враг душ человеческих. И его есть одна цель, чтобы украсть, убить и погубить. Вот теперь нам надо правильно оценить, когда мы даже попадаем в тяжелые обстоятельства, или нам там оставаться, или нам нужно что-то делать. Я хочу с вами поделиться тремя такими вещами, которые я считаю очень важны, потому что это Божий принцип. Это принцип Старого Завета, это принцип Нового Завета. Самая большая проблема, которую люди когда-либо имели, имеют и будут иметь, пока не придет Христос, это проблема греха. Смотрите, как Бог ее решал. Во-первых, нас Бог хотел избавить от последствий греха. Чтобы Ему это сделать, Ему нужно было нас купить, заплатить цену. Римлянам 8:1 написано так. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И дальше там этот стих продолжается. 8:1. Смотрите, как Бог решал самую большую проблему человека. Во-первых, Он нас купил. То есть мы уже не принадлежали сами себе, мы стали Божьи. И цена за грех для Божьей справедливости была заплачена. Так, Бог нас купил. Но дело в том, что когда нас Бог купил, мы остались те же самые. Когда мы идем на рынок и покупаем вещь, даже если мы за нее платим деньги, она остается тот же самый. Скажем, мы решили купить дом, и мы выбрали, вот этот дом нам сильно нравится. Мы пришли, пошли в банк, взяли деньги, одолжили, пришли, заплатили за этот дом, мы его купили. Он наш, но он остался таким же. Смотрите, если это попадает в Божье владение, что дальше Бог делает? 2 Коринфянам 5:17. Бог делает обновление. 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Это логически. Смотрите, что Бог делал со грехом. Он нас купил, но мы были грешниками. И теперь, чтобы Бог мог с нами обитать, Он дал людям обновление. Писание говорит, что мы новая тварь. Если это говорить тоже на примере, скажем, мы купили дом, и мы начинаем что-то ремонтировать. Вот там нам нужно что-то покрасить, там карпет поменять, там двери поменять, ручку поменять, еще что-то нужно сделать. Мы начинаем над этим домом работать. То есть так, как он есть, мы начинаем чинить вещи, давать им обновление. И третий шаг. Бог возобновляет то, что уже было раньше разрушено. Колоссянам 2 глава 9 и 10 стих. Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного, и мы, и вы имеете полноту в нем». Смотрите, как прекрасно. Бог нас купил, такими, как мы есть. Бог сделал нас новых людей. И Бог сверх этого всего еще дал нам полноту. Так как действует Бог? Это прекрасно. Это меня очень сильно радует, потому что это происходит в моей жизни. Это происходит в твоей жизни, дорогой друг. Бог искупляет нас от греха. Любого грешника, неважно, насколько он грешен. Бог дает нам обновление. И потом, если у нас есть в чем-то недостаток, Божья полнота восполняет наши недостатки. И тогда мы имеем полноту в нем. Тогда мы скажем, этот дом, который мы купили и пробовали что-то поладить, мы начинаем полностью реставрировать. Если там завалился порч, скажем, мы отстроили порч. В таком смысле. То есть, смотрите, как действует Бог. Смотрите, как действует сатана. Он приходит, чтобы разрушить, украсть и погубить. То же самое, я верю, что было в жизни Давида, когда две силы начали конкурировать между собой. Пришел враг, он истребил все, что было в жизни Давида. Даже это не Бог делал, но, возможно, было допущено врагу, чтобы он это сделать. Смотрите, что начал делать Бог после этого. Когда Давид понял, в чем ситуация, когда он понял, что нет ни одного человека в этом мире, на которого он может надеяться, он начал действовать. Во-первых, он укрепился надеждою на Бога своего. Писание не говорит, как он это делал. Но это один из ключей. Если мы поймем это сейчас, это поможет нам на всю нашу оставшуюся жизнь. Если когда-либо в вашей жизни будут какие-либо трудные обстоятельства, если мы поймем сейчас то, что произошло в жизни Давида, и возьмем для себя урок, то тогда мы сможем выйти из самых затруднительных ситуаций. Смотрите, мы приходим в церковь, мы ожидаем от пастора, чтобы он нас ободрил, сказал нам хорошие слова, наставления, укрепил нашу веру. Или мы идем на интернет, слушаем Live TV, или как оно называется, или слушаем проповеди, или поем псалмы. Это ободрение приходит со стороны. Но есть разница, я хочу, чтобы мы поняли. Когда Бог нас действительно избирает на служение, и в нашей жизни есть помазание, особенно на какой-то конкретный труд, обязательно в нас будет такая ситуация, когда все люди, абсолютно все отвернутся от нас, и ты останешься один. И когда ты останешься один, тогда нужно быть готовым, чтобы начать развивать свои отношения с Богом еще более близко. Если мы только это поймем, подумайте теперь. Если кто-то из нас, сидящих здесь, поймет эту простую истину, я верю, что через некоторое время ваше служение так подымется, что все люди ахнут просто. Смотрите, через некоторое время Давид действительно стал царем. Но у него был момент, когда он не то что о царстве не мечтал, он просто мечтал, чтобы ему остаться живым. Это был настолько важный момент, что мы иногда смотрим и не понимаем, ну как с этого человека может что-то получиться, если в его жизни происходит вот это, такие обстоятельства, что он просто стонет, и у него больше нету сил. Но как раз это такой важный момент, что нам даже тяжело себе представить, когда все люди оборачиваются, отворачиваются от нас и оставляют нас, остается один Бог. Это момент, который Бог, возможно, ждал уже многие годы. Когда он ждет, когда мы снова обернемся к нему и снова начнем уповать только на него. И когда, заметьте, что Бог ничего не делал в этой ситуации. Бог ждал, потому что Давид уже был достаточно взрослым и достаточно зрелым, чтобы понимать, что ему нужно делать. Такие ситуации не происходят в жизни христиан, которые только начали свой путь, люди, которые только покаялись. Обычно эта ситуация происходит в жизни людей, которые уже были верующими определенное время, которые знают свое определение в жизни, свое служение, и они на пути. И это как бы переломный период или переломный шаг. Если это происходит, люди получают свое служение. В их жизнь приходит полнота Божья, они получают полностью силу Божью, Божье благословение, и они реализовывают себя. Если этого не происходит, этот урок повторяется снова и снова. В этой всей истории я верю, что Бог вел Давида именно к этому моменту, чтобы он понял, что ему нужно оставить. Смотрите, до этого момента Давид из простого пастуха, он уже приобрел определенную славу. До этого момента была победа над Голиафом. Помните, да? Когда сильный воин и Давид, они сражались в единоборстве, и Давид смог его победить. Через это все в Израиле узнали, кто такой Давид. Через это он получил определенное место при дворе царя Саула. Через это, когда он заходил в город, женщины начинали петь, что Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч. То есть слава уже пошла. У него была какая-то своя личная слава до этого момента. Уже до этого момента были люди, которые его слушали. Даже когда он убегал от Саула, было по крайней мере 600 человек вооруженных солдат и их семьи. Это были люди, которые были в подчинении у Давида. То есть у него была своя какая-то личная воля. Он мог сказать, делай то, и люди делали, или иди туда, и люди и шли, действительно. И вот когда вот это все в Давиде развивалось, так как у нас порой развивается, Бог иногда берет нас за руку и останавливает, потому что ты уже стал достаточно взрослым для того, чтобы Бог мог тебе открыть еще что-то. И это не просто история, она для меня сейчас встает настолько жизненной, потому что я вижу себя в ситуации Давида. Я верю, что когда вы слушаете эту проповедь, вы начинаете видеть себя в истории Давида. Потому что я не сомневаюсь, что каждого из вас призвал Бог. У каждого из вас есть большое поручение от Бога. Я вам его не дал. Вам не дали его родители или кто-то в церкви. Это поручение вы получили от Бога. И если кто-то еще не прошел этот шаг, то очень скоро, я даже в этом не сомневаюсь, вы должны будете пройти этот шаг. Поэтому слушайте внимательно, как вы только можете. Молитесь об этом дне, как Христос сказал, когда-то молиться о дне посещения Иерусалима. Это все можно делать. Но наступит обязательно момент, когда никого не останется. Когда самые близкие друзья обернутся против тебя. Когда те люди, которые хвалили тебя и говорили, вот ты хорошо делаешь, когда они начнут клеветать на тебя, обманывать и даже кричать на тебя, отвернуться от тебя, уйдут, вообще ты один останешься. И вот в этот момент останется только Бог. Если ты его сможешь назвать своим, ты одержал самую великую победу. Даже если ни одного человека не будет, и ты будешь просто стоять в своей комнате и горько плакать, и сливать свою душу перед Богом, то это момент победы. Это начало твоего благословения. Смотрите еще что. Во всем этом, конечно, контроль Божий. Потому что даже когда в жизни Давида наступил такой момент, что все люди обернулись против него, уже до этого существовало Божье повеление, что именно из дома Давидова должен родиться Иисус Христос. То есть поколение за поколением, Библия нам говорит, 14 поколений от Давида, и я не помню уже, но смысл тот, что Божье определение включало Давида. И даже когда у него в жизни были такие тяжелые обстоятельства, все равно воля Божья должна была осуществиться. То есть во всей этой истории, даже какой бы она тяжелой ни казалась и непонятной для нас, Бог был самой главной действующей личностью, потому что все происходило под его контролем, и это очень важно понимать. Потому что когда мы входим в трудные обстоятельства, и мы не понимаем, что происходит, и нам кажется, что другие люди могут манипулировать нашей жизнью, или кто-то имеет какое-то влияние на исход тех событий, которые происходят в нашей жизни, это неправда. потому что Бог всегда остается у контроля. Христос, Он всегда контролирует то, что происходит вокруг нас. Почему же христиане тогда проигрывают? Почему многие падают, даже уходят из церквей? Почему многие не достигают служения? Потому что, когда приходит вот этот тяжелый момент, я не знаю, по какой причине мы вдруг забываем, что этим всем контролирует Бог. Но Бог действительно это делает. Делал, делает и продолжает делать. Делал это в жизни Давида, делал это в жизни Христа, делал это в жизни других помазанников Божьих. И если Бог избрал тебя, Бог это делает в твоей жизни. Этот вопрос, как научиться себя ободрять, очень важный. В принципе, все люди, которых Бог избирал на служение, скажем, Стефан, Павел, Петр, Давид, Даниил, все праведники, которых мы только знаем, Иосиф, все люди, у них были разные обстоятельства, но это все были избранники Божии. Хотя обстоятельства были разные, но процесс был тот же самый. Почему Иосиф стал таким знаменитым? Откуда он вообще получил эту славу? Нам кажется, он пришел, разгадал сон, и вдруг он стал за один день из этого простого раба, ничего не значащего, вторым мироправителем Египта. Это было не так. У него была очень тяжелая жизнь до этого, если мы в этом разберемся. И наступил момент, когда он остался один. У Давида это произошло очень быстро, потому что там, возможно, считанные часы или дни, самые большие дни. У Иосифа этот процесс продолжался годы. Когда ему было около 17 лет, от него все отвернулись, потому что на него налгала жена Потифара, его бросили в темницу. В 30 лет, через 13 лет, он только имел первую возможность попасть на волю и предстать перед фараоном. Все 13 лет он был одиноким, заброшенным человеком, никому не нужным. И если к этому добавить еще несколько лет, когда его презирали его братья, то всю сознательную свою жизнь до одного момента Иосиф был один. Ему казалось, что весь мир воюет против него. Но у него было призвание, у него было очень большое помазание на его жизнь. И поэтому, когда он решил этот вопрос, он мог назвать Бога своим. Он нашел в себе силы, как самого себя ободрять, и говорил себе: ничего, я еще это переживу. Бог контролирует все мои обстоятельства. То, что Бог пообещал, оно должно исполниться. Бог сказал, что эти люди будут мне кланяться. Такого рода мысли. И это продолжалось годами. И он выдержал этот тест. Это тест не для всех, а только для избранных Богом на великие дела. Вы думаете, он что-то такое говорит? Но это жизнь. Это реальность. Вы знаете, что когда покаялся апостол Павел, и он был полон силы, энергии, и когда Варнава его привел, апостолы сказали, все верующие: мы не знаем этого человека, потому что он был гонителем. И тогда Варнава настаивал, рассказал всю историю, они приняли его. Но история говорит о том, что после этого он на несколько лет ушел в Аравийскую пустыню. Задается вопрос, почему он это сделал? Потому что этот момент единения с Богом настолько важен, что без него не может состояться ни один лидер, ни один избранник и помазанник Божий. После этого он возвращается с этой Аравийской пустыни и начинает свои миссионерские путешествия. Позже он пишет эти все послания, 14 посланий. Это был весь его труд. То есть после момента единения именно с Богом, большого искушения, наступает момент благословения. Иисус Христос, когда Он вышел с воды, на Него сошел Дух Святой, Иоанн Креститель это все видел, Он понял, что это было помазание Духа Святого, и после этого Писание говорит, что Он был ведом Духом Святым куда? В пустыне. Что такое пустыня? Это песок, несколько растений, жара страшная и никого вокруг. Христу нужно было пройти через искушение от сатаны, остаться наедине с Богом. И после этого написано, что он в силе Духа возвратился, и тогда начались чудеса, изгнание, исцеление, мудрые речи и все остальное. Вот этот момент или эта история в жизни Давида, она настолько ключевая, настолько важная, что если мы поймем, то это нам поможет в нашем служении. Это нам поможет самим начать развивать свои отношения с Богом. Смотрите, что происходит. Эти люди говорят, давайте мы его убьем. Этот человек-помазанник Давид думает, как же мне выжить в этой ситуации. Он обращается к Богу. Но посмотрите, какая ответственность лежала на нем. По сути, от Давида зависела не только его жизнь, сохранит ли он жизнь себе. Если мы читаем историю дальше, он пошел, забрал этих пленных, возвратил все свое имущество и так дальше. В тот момент, когда казалось, что все против него, он только остался с одним Богом, он укрепился, после этого начал действовать, и эти люди, которые хотели его убить, их жизнь осталась нормальной. Те люди, они получили своих жен назад, своих сыновей, своих дочерей. Знаете, какая ответственность? Возможно, ты проходишь через это обстоятельство, и ты не понимаешь, почему так случается. Но по сути, если это произойдет в твоей жизни, то Бог все поменяет. Получится большое благословение. Смотрите, еще такой момент. Когда мы проходим через подобные искушения, испытания, не только наши отношения с Богом испытываются, но это момент, когда мы можем начать получать очень большие откровения. Мы об этом даже не думаем, но это правда. Когда никого не остается вокруг, уже никто нам не может мешать, потому что они нас оставили. Остаемся только мы и Бог, один на один. Когда-то одного апостола Иоанна его сослали на Патмос. Для того, чтобы он не мешал Римской империи, он был пожилым человеком, его одного из апостолов не убили, он умер своей смертью. Его сослали туда, чтобы он там находился один. Но именно находясь на Патмосе, он получил самое великое откровение, которое мы только можем читать в Библии. И он написал книгу «Откровений». Понимаете, о чем я говорю? В самой тяжелой ситуации, когда мы остаемся один на один с Богом, когда обстоятельства просто давят на нас, это такой шанс, как никогда возможно в нашей жизни, для того, чтобы получить откровение от Бога. Нету на земле места ни одного, где бы нас не нашел Иисус. Аллилуйя. Невозможно просто. Даже куда бы нас ни забросили, в каких бы обстоятельствах в жизни мы ни находились, всегда нам надо помнить, что Иисус знает, где мы, и Он всегда нас там найдет. Нету ни одного обстоятельства в жизни, где бы Дух Святой не смог проявить свою силу. Иоанн находился на острове Патмосе, где не было людей, он был в общении с Богом, он был преследуем. Но как раз в этот момент написано: «И был я в духе в день Господень». Как раз когда никого не остается вокруг, Бог начинает делать невероятные вещи. Когда мы больше не надеемся ни на свое, не на человеческое, ни на что больше, а только на Бога, тогда Бог начинает действовать сам. Тогда мы получаем откровение, тогда Бог наполняет нас своей силой. И нам всегда надо помнить, что Бог всегда пишет конец истории. Итак, я буду заканчивать. Откройте Евреям 12 глава с 1 по 3 стих. Еще одну мысль я скажу. Мы будем заканчивать. Евреям 12:1-3. Евреям 12:1-3 написано так. «Посему и мы», то есть я и вы, Писание говорит, «имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Теперь подумайте, о чем мы говорили. Мы говорили о начале помазания Давида. Мы говорили о середине, где был переломный момент. Но самое главное, о чем вообще нужно говорить, это учить христиан, это как заканчивать хорошо. Была Олимпиада в 1968 году, и одна такая страна есть, Танзания. Они послали одного бегуна, который бегал. И этот человек, когда он вышел на беговую дорожку, и все начали бежать, в самом начале он спотыкнулся, по-моему, расстегнул себе жилы, и всякое такое произошло. Но он дальше побежал и добежал до финишной черты, конечно, последним. И у него спрашивают, почему ты вообще бежал? Уже ж никакого смысла не было бежать, потому что понятно, что ты проиграешь. Он говорит, что моя страна послала меня за 7000 милей не только для того, чтобы я начал бег, то есть выбежал со старта, но для того, чтобы я закончил его. Смотрите, что написано в Евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». То есть Христос, когда пришел на эту землю, Он сделал все для нас, и Он закончил свое дело. Мы получили поручение от Бога, очень великое поручение. И нам, в принципе, никакой похвалы не будет за то, что мы начали бежать. Вот мы возревновали, вот мы начали утром просыпаться, читать Библию, молиться. Кто-то понял, что ему нужно петь, он начал в группе прославления петь или там ездить, евангелизировать, по евангелизациях. Это все хорошо, но это начало. Писание говорит, что не начало спасает, а конец. Павел, или кто написал это послание к евреям, старался передать людям эту мысль. Вы хорошо начали, вы хорошо продолжаете, но нужно еще очень хорошо закончить. Нужно бежать и добежать до самого конца. Аллилуйя.